Глава 39. Лань Кайфан радостно осматривает новый дом. Четверочка тоскует по-старому. В первый вечер в вашем доме было ощущение, что меня принимает по высшему разряду. Я собака и живу в доме у людей. Твой сын, которого с годовалого возраста растила в Симэнтуне твоя мать, за это время ни разу не приезжал домой, и для него, как и для меня, все было незнакомо и любопытно. Я носился за ним по дому и очень быстро и досконально изучил его устройство. Дом неплохой, а по сравнению с конурой под стрихой жилища Лань-Ляня просто дворец. Как войдешь, большая квадратная гостиная, выложенная плитками лайянского мрамора, переливающимися и скользкими. Лайян — город в провинции Шаньдун. Они сразу заворожили твоего сына. Он смотрелся в них, как в зеркало. Смотрел в них на себя и я. Потом он принялся кататься на них, как по льду. А я смутно вспомнил ширь большого канала за деревней, поверхность прозрачного, как зеленоватый нефрит льда. Сквозь него было видно, как течет вода и как медленно двигаются рыбки. На красных плитках вырисовывалась фигура огромного хряка, и меня охватил ужас. Оно как съест. Я тут же поднял голову и вниз больше не смотрел. Фартук стен вокруг облицован оранжевыми пластинами из бука. Стены белые, потолок тоже. Бледно-голубые люстры в форме ландышей. Еще на стене я увидел увеличенную фотографию. Лес, зеленоватая гладь пруда, окаймленная золотистой полоской тюльпанов, и пара лебедей. С восточной стороны длинный и узкий кабинет с книжным шкафом во всю стену, заставленным разнокалиберными книгами. В углу кровать, рядом письменный стол и стул. Пол из бука покрыт прозрачным лаком. На запад от гостиной коридор, прямо и направо — спальни с кроватями и тоже буковым полом. Позади гостиной кухня. Просто шикарно, очень круто. Но это я тогда так думал. А через какое-то время побывал у хозяев моих братьев и сестры. Вот тогда и понял, что такое современная отделка, что такое богатство и великолепие. Хоть вы, считай, моя семья, но живете по сравнению с другими, стыд один. Но мне все равно здесь нравится. Собаке все одно, бедняк не бедняк, ее любое жилье устраивает. 4 комнаты, 2 пристройки, восточная из 2 комнат и западная из 3, большой двор на половину земли, 4 кряжестых утуна, колодец со свежей водой во дворе. И дом, и двор говорили, что ты, Лань Цзэфан, живешь неплохо. Должность невеликая, но способностей хватает. Ты личность. А я собака. И любая собака, маленькая или большая, должна выполнять свои собачьи обязанности. То есть в каждом новом доме нужно пустить струйку, метку оставить. С одной стороны, это поясняет, что здесь твои владения. С другой, мало ли, куда убежишь за ворота и заблудишься. По запаху всегда можно найти дорогу обратно. Первую метку я брызнул на правую сторону входного проема. Поднял правую заднюю ногу, раз-раз, и запах во все стороны. Экономно, конечно, ведь еще на сколько мест должно хватить? Вторую оставил на стене в гостиной. Тоже 2 струек, больше не надо. 3-ю метку начал было ставить на твой книжный шкаф, Лань Цзэфан, но получил пинок, и остаток струйки пришлось сдержать. С тех пор прошло долгих 10 с лишним лет, а того пинка мне не забыть. Хоть ты и был хозяин в доме, я тебя никогда хозяином не считал, а потом ты мне даже смертельным врагом стал. Первейшей моей хозяйкой была, естественно, эта женщина с половинкой зада. Потом шел мальчик с наполовину синим лицом. Ты же, мать его, представляла в моей душе нечто несусветное. Твоя жена поставила в коридоре корзинку, выложила газетами. Твой сын положил туда резиновый мячик. Считай конура. Все это, конечно, славно, да еще с игрушкой. Ее я тоже оценил. Но все хорошее длится недолго. В этом гнездышке я провел всего полночи. Потом ты вышвырнул его вместе со мной в западную пристройку на кучу угля. Почему? Потому что в темноте я вспоминал конуру в Симонтуне. Вспоминал теплые лоны матери, добрый запах от старой хозяйки. Я невольно повизгивал, из глаз катились слезы. Даже твой сын, который спал вместе с твоей женой, ночью вскакивал и искал бабушку. Люди, собаки, все одно. Твоему сыну уже 3 года, а мне всего 3 месяца. Почему даже о матери вспомнить нельзя? К тому же я вспоминал не только свою суку-мать, вспоминал и твою мать тоже. Но что толку говорить об этом, если ты среди ночи распахнул дверь, схватил корзинку и выкинул меня, да еще выругался при этом. Поскули еще, дворняга этакая, удушу. На самом деле ты даже не ложился, а скрылся к себе в кабинет, где на столе для вида лежал томик избранных сочинений Ленина. Это ты, с головой, забитой гнилыми мыслишками класса капиталистов, и Ленина читаешь? Тьфу! Что только не придумаешь, паршивец, лишь бы с женой не спать. Куришь одну сигарету за другой, кабинет задымил так, что стены пожелтели, будто шпаклевку при ремонте использовал какую-то необычную. Свет лампы пробивался через приоткрытую дверь твоего кабинета. Он струился через гостиную, через щель двери в коридор, а за светом тянулся табачный дым. Я хоть и поскуливал, но обязанности собачьи выполнял. Запомнил запах, исходящий от тебя, резкий, в основном табачную вонь. Запомнил запах твоей жены, в котором основное — страдание. Скрывал запах рыбы и мяса, смешанный с запахом йода. А запах твоего сына, сочетающий горестные запахи вас обоих, мне давно хорошо знаком. В деревне я с закрытыми глазами мог найти его сандалии среди многих других. А ты, подлец, посмел выгнать меня из дома на угольную кучу в сарай. Если ты собака, думаешь, хочется жить в одном доме с людьми? Нюхать запах ваших ног или ваши газы, или лисью вонь из подмышек, или кислый запах изо рта? Но тогда я был маленький. Хоть на одну ночь пустили в дом, и то, считай, благодеяние. А ты, паршивец, вот тогда вражда у нас и завязалась. Во флигеле темным-темно, но для собаки света достаточно, чтобы различать, что к чему. Тяжелый угольный дух мешался с запахом пороха, пота углекопов, а также с запахом крови. Уголь хороший, большие блестящие куски. В то время кооператив сам своими средствами распоряжался. Было все, что хочешь. У простого народа такого крупного и доброго угля быть не могло. Выскочив из корзинки, я потрусил во двор. Там окружили запахи. Аромат цветущего утуна, ароматы нужника в юго-западном углу, запахи овощей и шпината с огородика, запах дрожжей из восточной пристройки, чесночной колбасы и еще чего-то протухшего. А еще другие, самые разные запахи — дерева, железа, резины, электроприборов. Я прыснул на каждый из 4 утунов, на ворота, в общем, везде, где надо было сделать метку. Все это уже мои владения. От матери оторвался, попал в незнакомое место, и надеяться нужно лишь на себя. Сделал круг по двору, знакомясь с обстановкой. Поравнявшись с главным входом, в порыве минутной слабости рванулся к нему, поцарапался, грустно тявкнул пару раз, но быстро преодолел это слабоволие. Вернулся в пристройку, забрался в корзинку и почувствовал, что уже повзрослел. Поднялась половинка луны. Ее красный лик походил на лицо застенчивой деревенской девицы. Над головой раскинулось необъятное звездное небо. В мутном свете луны светло-красные цветочки, усыпавшие ветви утунов, походили на живых бабочек. Казалось, вот-вот закружаться в хороводе. Донеслись загадочные звуки полуночного города, смесь разнообразных запахов, и я ощутил себя частью огромного нового мира. Сколько всего еще принесет завтрашний день?